Рога и шкуры. Один. Будет Фредди не боль, а мочевой пузырь. По ощущениям он готов разорваться. Встать с кровати — это подвиг. Голова раскалывается, а грудь словно в гипсе. Боли особой нет, но все тело будто закаменело и налилось тяжестью. Каждый вдох дается с трудом. Ванная напоминает кровавый фильм ужасов, и Фредди закрывает глаза, едва усевшись на унитаз, чтобы не смотреть на всю эту кровь. «Повезло, что осталось в живых», — думает она, пока из нее выливается галлонов 10 мочи. «Чертовски повезло. И почему я оказалась в эпицентре этого дерьма?» «Потому что отнесла ему фотографию». «Права была моя мама. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным». Но если уж мыслить так откровенно, и ей приходится признать, что не фотография привела ее в эту квартиру, где она сидит на толчке в залитой кровью ванной, с шишкой на голове и пулевым ранением на груди. Причина в последующих посещениях Брэди. Она приходила, потому что ей платили 50 баксов за визит. Как девушке по вызову. «Ты знаешь, что все это значит. Можешь сказать себе, что узнала, лишь когда заглянула в содержимое докторовой флешки, которая активировала этот кошмарный сайт. Но ведь ты знала и раньше, когда модифицировала все эти чертовы запиты. Верно? Устроила целый конвейер, 40 или 50 штук в день, пока не загрузила мины во все работоспособные. Более 500. Ты знал, что за всем этим стоял Брэди Хартсфилд, а Брэди Хартсфилд — безумец». Она натягивает штаны, спускает воду, выходит из ванной. В окно гостиной вливается тусклый свет, который все равно бьет по глазам. Прищурившись, Фредди видит, что пошел снег, и плетется на кухню, борясь за каждый вдох. В холодильнике в основном контейнеры с остатками китайской еды на вынос, но на дверной полке стоят две банки Red Bull. Фредди хватает одну, выпивает половину, чувствует себя лучше. Вероятно, это психологический эффект, но она не возражает. «Что же мне делать? Господи, что? Есть ли выход из этого дерьма?» Она идет в компьютерную комнату, теперь ноги двигаются чуть быстрее. Будет экран. Через Google находит путь к сайту «Конец буквы Z» в надежде увидеть мультяшного человечка, шурующего мультяшной лопатой. И ее сердце замирает, когда вместо заставки на экране возникает зал похоронного бюро, весь в свечах. То же самое она увидела, когда подключила флешку и посмотрела на стартовую страницу, вместо того, чтобы загрузить все не глядя, как ей велели. Играет эта одурманивающая песня «Blue Oyster Cult». Она прокручивает надписи под гробом, которые раздуваются и сжимаются. «Конец боли», «Конец страху», и кликает по «Отправить комментарий». Фредди не знает, как долго работает эта электронная отрава, но, похоже, достаточно долго, потому что комментариев уже сотни. «Вергнутый во тьму 77». «Наконец-то кто-то решился рассказать правду!» «Алиса всегда 401». «Я мечтаю, чтобы мне хватило духа. Дома сейчас все так плохо!» Вербана-обезьяна. «Терпите боль, люди! Самоубийство для слабаков!» Китикет зеленые глаза. «Нет, самоубийство — уход от боли. Оно все меняет!» Вербана-обезьяна не единственная, кто говорит «нет», но Фредди незачем читать все комментарии, чтобы понять, что она или он в меньшинстве. Таких ничтожно мало. «Это начинает распространяться как грипп», — думает Фредди. «Нет, скорее как Эбола». Фредди смотрит на ретранслятор как раз в тот момент, когда 171 обнаружено, меняется на 172. Информация о рыбых числах распространяется быстро, и к вечеру будут включены чуть ли не все модифицированные запиты. Демоверсия загипнотизирует их владельцев, сделает восприимчивыми. К чему? Во-первых, к идее, что они должны посетить сайт «Конец буквы Z». А может, запит людям даже не надо туда заходить? Может, они и так отправятся в мир иной? Повинуются гипнотической команде покончить с собой? Конечно же нет. Так? Так? Фредди не рискует выключить ретранслятор из страха перед возвращением Брейди. Но что делать с сайтом? «Сейчас я с тобой разберусь, говнюк», — говорит она и начинает стучать по клавиатуре. Не проходит и 30 секунд, как она, не веря своим глазам, смотрит на надпись, которая появилась на экране. «Эта функция недоступна». Фредди собирается повторить попытку, но останавливается. Понимает, что если попытается вновь отключить сайт, может лишиться всего, что у нее есть, выйдет из строя не только компьютерное оборудование. Кредитные карточки превратятся в бесполезные прямоугольники пластика. Пропадет банковский счет, вырубится мобильник, даже водительское удостоверение станет недействительным. При условии, что кто-то знает, как программировать все это дерьмо. Брейди знает. «Твою мать! Надо выметаться отсюда!» Она бросит кое-какие вещи в чемодан, вызовет такси, поедет в банк, снимет все деньги. Там может быть 1004. В глубине души она знает, скорее, 3. Из банка на автовокзал. Снежинки за окном, предвестники обещанного сильного бурана. И, возможно, быстро уехать не удастся. Но если придется подождать несколько часов на автовокзале, она подождет. Черт, если придется заночевать там, она заночует. Это все Брейди. Он запустил джонстаунский алгоритм и модифицированные запиты. Лишь часть его. А она ему в этом помогла. Фредди не знает, реализуется ли его план или нет, но не хочет оставаться здесь, чтобы это выяснить. Она жалеет людей, которых могли загипнотизировать запиты, как и тех, кто мог попытаться покончить с собой под воздействием этого грёбаного сайта «Конец буквы Z», вместо того, чтобы только думать о самоубийстве. Но она должна позаботиться о «Numero Uno». Номер один, испанский. Кроме нее некому. Фредди со всей возможной скоростью идет в спальню. Достает из стенового шкафа старый чемодан. И тут от кислородного голодания, вызванного поверхностным дыханием, и волнения ее ноги подгибаются. Ей удается добраться до кровати. Она садится, опускает голову. «Перенапрягаться нельзя», — думает она. «Сначала надо восстановить дыхание. И дальше шаг за шагом». Только из-за этой глупой попытки вывести из строя сайт Фредди не знает, сколько у нее времени. Испуганно вскрикивает, когда мобильник, лежащий на комоде, играет буги-вуги гарниста. Главный хит музыкального трио The Andrews Sisters и культовая песня времен Второй мировой войны, впервые исполнена в 1941 году. Она не хочет принимать вызов, но потом встает и идет к комоду. Иногда лучше знать, что тебя ждет.